Как сообщает южнокорейское радио CBS, 28 апреля у входа в Сунджускую гольфовую площадку, где размещен американский сад, развернулась акция протеста, в которой жители уезда Сунджу и города Кимчун провинции Северный Кюнсан заблокировали ведущие в площадку дороги тракторами. В тот день в волости Чожун уезда Сунджу состоялась пресс-конференция, на которой представители Сунджуского комитета за вывод сад и другие жители выступили за немедленный вывод сад. Они раскритиковали американского президента за то, что он сказал, что Южной Корее следует платить 1 миллиард долларов за размещение сад. По распоряжению Соединенных Штатов Америки южнокорейских властей, полицейские применяли силу против демонстрантов и арестовали одного из них.